вас, дорогие друзья, братья и сестры, мир вам! Христос воскрес! Обычно говорят, воистину воскрес те, кто верят в то, что Господь Иисус Христос действительно воскрес. Сегодня мы с вами почитаем Слово Божие, где говорится о том, как Иисус впервые явился 11 ученикам после своего воскресения. Я читаю Евангелие от Луки, 24 глава, с 36 стиха. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам». Где это они находились? Ну, более подробно описано, что они находятся в закрытой комнате. В закрытой комнате находится в Иерусалиме, в закрытой комнате. Я читаю об этом более подробно. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам». Они, смутившись, испугались, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь, для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели этому». Дорогие мои, вот первая встреча Иисуса Христа с учениками после Его воскресения. Если внимательно посмотреть на эту ситуацию, ученики находились в страхе, закрывшись в комнате. Двери комнаты были закрыты. И в Евангелии от Иоанна, в 20 главе 19 стихе, написано, что они закрылись от страха от иудеев. А единственный ли это был страх, чего они боялись? Давайте задумаемся. Они же слышали, что воскрес их учитель. Значит, если он с ними встретится, возможно, он их накажет за то, что они оказались предателями. И ведь действительно, они все оказались предателями, и они действительно все разбежались. То есть у них был страх не только от иудеев, которые несколько всего дней распяли их учителя, но у них еще страх был перед самим учителем, потому что любой другой человек среагировал бы, если его все ученики разбежались, один даже голый, сбросив одежду, чтобы его не схватили, и убежал. Естественно, когда они сидели в комнате и общались, у них, наверное, были мысли насчет вечной жизни. Если они предали своего учителя, если они предали своего спасителя, а что же будет с их вечной жизнью после смерти? Что же там будет? Ну вот удивительно, если внимательно читать этот отрывок Евангелия от Луки, 24 глава, который только что я прочитал, мы сейчас еще дальше будем его читать. Христос с нежностью относится к своим ученикам. Давайте внимательно посмотрим. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал: «Мир вам». Он пришел, и первые его слова были: «Мир». Шалом, мир. каждый еврей прекрасно знал, что слово «шалом» обозначает это согласие между Богом и человеком, мир между Богом и человеком. Это благополучие, это благосостояние, это безопасность и даже здоровье. И когда Христос произнес эти слова, все их страхи должны были улетучиться. Но, по крайней мере, в отношении иудеев. Почему? Потому что пришел тот, который мог запретить бури на море, и она умолкла. Тот, который мог мертвых исцелять. Тот, который мог больных, мертвых воскрешать, больных исцелять. Явился их учитель, всесильный Сын Божий, Господь и Бог. Дальше он говорит, то есть вот этот страх он снял с них. Дальше он говорит, они смутились, испугались, подумали, что видят духа. Но он сказал им, что смущаетесь, для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам, осижите меня и рассмотрите, дух плоти и костей не имеет, как вы видите у меня. И сказав, показал им руки и ноги, когда они от радости еще не верили, дивились сказанному им. Он сказал, есть ли у вас какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И он взял и ел пред ними. То есть вот еще какой страх их обуревал. А вообще, они же не видели воскресшим Иисуса. Они посчитали, что это дух явился, что это привидение Иисуса явилось. И это уже второй раз они пугаются так Иисуса. Первый раз они испугались Иисуса, идущего по морю. Они тогда аж от страха вскричали, подумав, что это идет призрак Иисуса. И здесь то же самое. Но одно дело, кто-то сказал, что он воскрес, а другое дело, через закрытые двери вдруг он оказывается рядом, их учитель, которого они всего несколько дней назад видели уже распятого на кресте, умершего и похороненного. Они знали, что он похоронен. Конечно, их страх обуял. И смотрите, с какой нежностью относится к ним Иисус. Он говорит, что смущаетесь, для так, чего такие мысли входят в сердце ваше? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осижите и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как вы видите у меня. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили, дивились, он сказал им, есть ли у вас какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и взяв, ел пред ними. Смотрите, какое трепетное, нежное отношение Иисуса Христа к своим ученикам. Он продемонстрировал им свои раны, о которых они прекрасно знали. Он даже предложил, хотите, потрогайте их. И когда они находились в смущении, вроде бы радовались, но еще оставалось сомнение, для того, чтобы рассеять их сомнения, он говорит, есть какая-то пища. И когда они предложили рыбу и сотовый мед, он на их глазах ел для чего? Для того, чтобы они успокоились и увидели, что это тот же самый учитель, что он находится вместе с ними, он находится в теле. То есть, видите, какая забота Иисуса о своих учениках. Он на самом деле утешил их и в этом плане. То есть, утешил их в том, что над ними стоит действительно, рядом с ними стоит действительно воскресший Иисус, тот самый, который пришел в этот мир в свое время и был их учителем, и учил их Царствию Божию. А дальше он и говорит, учил их тому, как войти в это царствие. А дальше он говорил и сказал им, 3:44 стих, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному в моем законе Моисеевом, а мне в законе Моисеевом, пророках и псалмах. Надлежит исполниться о том, что было написано в законе Моисеевом. А что было написано о Иисусе в законе Моисеевом? В пророках и псалмах. Но если взять закон Моисеев в Пятикнижии, ведь это же Моисею Господь открыл о том, как был создан мир. И сам Моисей еще цитировал слова Бога, когда говорил Еве, что семя твое будет поражать сатану в голову, что придет победитель именно от семени жены, семенем жены. Единственный человек, который являлся к тому времени и к сегодняшнему времени на земле только от семени жены, а не от семени мужа, это был как раз Иисус Христос. Что сказано в пророках про Иисуса Христа? Исаия 53 глава в 6 стихе сказано: «Все мы блуждали, как овцы, каждый совратился на свою греховную дорогу, и Бог возложил на него грехи всех нас». Вот эта жертва, вот почему эти раны были, вот наказание мира нашего было на нем, это говорит пророк Исаия. Вот почему он страдал и почему он должен был быть убит. А что сказано в псалтаре? Что сказано в псалтаре о Иисусе Христе? И каждому еврею хорошо был знаком 117-й псалом. Он в Израиле назывался Галель. То есть это торжественный псалом, который пелся во время Пасхи. Каждый еврей его фактически знал на память, потому что в течение Пасхи он неоднократно пелся. И в этом псалме 117-м есть пророческие слова об Иисусе Христе, которые сам Христос цитировал еще будучи до распятия. Ну вот 117-й псалом, я читаю 22 стих. «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла». Это от Господа есть дивно в очах наших. А в 26 стихе сказано: «Благословен грядущего имя Господня». «Благословляю вас из дома Господня», «Благословен грядущего имя Господня». Эти слова не только ученики, весь город вербное воскресенье воспевал Иисусу в момент торжественного въезда в Иерусалим. То есть Христос им напомнил из Ветхого Завета о том, что в нем исполнились пророчества. И дальше сказано. «И сказал им: так написано, и так надлежит пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедано во имя Моего покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Вы же свидетели сему. Надлежит быть проповедано прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Сам Иисус им еще раньше говорил о том, что Евангелие Иоанна 6:47. «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». И вот эти слова, когда Он говорит о том, что так написано, Ему должен было пострадать, третий день воскреснуть, эти слова Он им еще раньше неоднократно говорил. Он их напоминает и утверждает в том, что Иисус должен был прийти по предназначению от Бога, и что Он в своих страданиях, крестных смерти и воскресения исполнил то спасение и искупление, которое Бог приготовил для всего человечества, для каждого из нас с вами. И верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. И вы будете свидетелями этому. И вы будете проповедниками этой истины. Истины о спасении вечной жизни. Истины о спасении души для вечной жизни. Поэтому, дорогие мои, какие уроки мы можем извлечь из этого отрывка для себя сегодня? Урок от самого Господа нашего Иисуса Христа. Ну, во-первых, невзирая на все недостатки своих учеников, они были предатели, они были боязливы, Он их не упрекает, Он от них не отрекается, и Он пришел к ним. И Он пришел к ним для того, чтобы продолжить то наставление, которое Он приготовил для них. Он пришел к ним, к таким перепуганным, к таким боязливым, к таким неверным. Но и вместо того, чтобы упрекать, Он утешил их. Он успокоил их в отношении любого страха, который их обуревал. Я тогда вам привел в пример 4 разных страха, которые их обуревали. Ну, во-первых, страх от иудеев. Теперь есть у них спаситель, который способен любыми силами природы управлять. Он их успокоил от страха того, что перед ними стоит дух или привидение, позволил посмотреть свои раны, даже прикоснулся и поел с ними рыбы и сотового меда. Он напомнил им, что он принес спасение, и всякий верующий в это спасение будет иметь жизнь вечную. И теперь они становятся соучастниками распространения этого спасения. Конечно, они теперь успокоились. Конечно, у них наступил мир и покой в этих душах. Вот этот шалом. Ну а нам-то, мы-то с вами, какой можем из этого урок для себя принять? Нас окружают люди, и разные люди. И наверняка всем нам знакомо предательство. И наверняка всем нам знакома неверность наших друзей, а может быть и не только друзей, а и близких членов семьи. Но как же поступить? Как же поступить? Надо поступить так, как поступил Иисус Христос. Невзирая ни на всякую неверность, невзирая ни на какую слабость, Он пришел к тем ученикам, которые ждали Его. Единственный, кому он не пришел, это к тому, кто его не ждал. Это к Иуде. Но те, кто ждали, пусть растерянные, пусть слабые, он пришел к ним, ободрил, утешил их, укрепил в вере и напомнил им о их величайшем назначении, о том, что теперь они будут распространять Царствие Божие на земле. Поэтому перед нами сегодня с вами тоже выбор. Как мы отнесемся к окружающим нас людям? Ну, наверное, вам много случаев известно, когда в семьях родственники не общаются, когда супруг с супругой не общается, когда дети с родителями не общаются. Какая в этом всем причина? Как правило, основная причина, и причем это десятилетиями может происходить, это может происходить даже до конца жизни. Родственники прекращают друг друга общаться, соседи прекращают друг друга общаться. Причина-то какая? Не прощение. Не простили. А как же наш Иисус Христос поступил? Смотрите, даже тем, кто его распинал, про воинов сказал он, вися на кресте: «Господи, прости им, ибо не знают, что делают». Конечно, когда нам причинена какая-то боль или нас предали, слово «предать» — это значит передать в руки врага. Вот когда нас предали, нам очень больно, действительно больно. И первая мысль — отомстить. Но если бы Иисус отомстил, если бы Он не пришел к ученикам, не утешил, не ободрил, не укрепил их в вере, не послал на служение, мы бы с вами сегодня имели эту жизнь вечную. Мы бы имели сегодня прощение, мы бы были верующими. Вообще этот земной шар существовал бы еще? Скорее всего, этого ничего не было. И нам с вами, дорогие мои, Христос оставил такое увещевание. Если мы хотим, чтобы наша жизнь продолжалась, что если мы хотим, чтобы были сохранены наши семьи, чтобы были не только сохранены, но и спасены наши близкие, им надо все простить. Все их поступки переложить на Иисуса Христа, на раны Его, отдать Иисусу Христу, из своего сердца вытащить и переложить на Христа. И если они хоть как-то ждут нас, если хоть как-то хотят встречаться с нами, если хоть как-то готовы быть к общению, так как это было с учениками, все-таки при всех своих страхах, немощах и неверности они собрались и ждали Его, надо идти к ним. Надо идти утешать, надо идти ободрять, и надо идти укреплять в слове и в вере. Только таким образом распространится Царствие Божие на земле. То, о котором в слове сказано: праведность, мир и радость может распространять только тот, кто сам находится в мире и праведности. Тот, кто сам является чистым сосудом, благопотребным на всякое доброе дело. Поэтому, дорогие мои, давайте будем прощать. И если есть хоть какой-то маломальский шанс, для кто-то хоть как-то, хоть долю процента может готов быть в встрече с нами, надо идти на эту встречу. Надо примиряться, надо наставлять, прощать, не укорять, как это сделал Христос, а наоборот, ободрить в вере. Почему люди такие? Почему они могут быть предателями? Почему они могут быть такими? Ну, Слово Божие говорит, Римлянам 5:12. Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. И смерть перешла во всех человеков. Грех вошел в каждого из нас через Адама с Евой. Вот откуда у нас эта склонность к греху. Вот это откуда у нас эта склонность к предательству. Вот откуда эта склонность ко всякого рода нечистоте. А в книге пророка Иеремии, 17 главе, в 9-10 стихе сказано, вот послушайте, это тоже сказано фактически про каждого из нас. «Лукаво сердце человеческое более всего крайне испорчено. Кто узнает его?» И дан ответ. «Я Господь, проникаю в сердце, испытываю внутренность, чтобы воздать каждому по пути его и плодам дел его». Бог проникает в сердце каждого из нас. Он знает, что она может быть ложь, что она лукавая. Но за нами оставлен выбор, остаться ли лукавым или послушаться Господа и последовать за Господом. И по нашему, в зависимости от нашего выбора, Господь воздает по пути нашему, по тому пути, по результату, не по тому сердцу греховному, которое у нас от Адама с Евой, а по тому выбору, по результату того выбора, который мы осознанно сделали. И так как ученики, в отличие от Иуды, выбор сделали все-таки дальше следовать за Иисусом после всех своих немощей, предательств и грехов, точно так же и нам следует простить всех и верно следовать за Господом Иисусом. И тогда только наши близкие могут быть спасенными, потому что Господь использует чистые сосуды. Аминь.